Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в нашей студии встреча со священником отцом Андреем Шестаковым, который служит в храме всех святых города Екатеринбурга. И батюшка в данном случае приглашен в связи с тем, что он стал автором книги, которая называется «Догматы, нравственность и богослужение как средство к преуспеянию в духовном совершенстве», составлена и написана священником по учениям преподобных Марка Подвижника, Максима Исповедника и Петра Дамаскина. Почему так случилось, что мы приглашаем на передачу из цикла «Возвращение к истокам» священника с его книгой? Я думаю, что наши слушатели безусловно ответят с помощью батюшки на этот вопрос. А я хочу напомнить, что как испытывающий жажду путник получает живительную влагу чистого родника, так и каждый человек от рождения получает живительную силу любви и мудрости, накопленную предыдущими поколениями. Есть такие строки у Людмилы Татьяничевой, нашей уральской поэтессы: «У любого потока свои родники, если нету истока, то нет и реки». И вот, наверное, те поучения, которые собраны в книге отца Андрея Шестакова, их тоже можно назвать вот теми истоками, которым нужно обязательно человеку вернуться для того, чтобы обрести себя, свою судьбу. Прежде всего мы говорим о православных людях, которые нас слушают и читают духовные поучения, и тех людях российских, которые еще не обрели вот этот духовный опыт, эти истоки, которым священник в данном случае, может быть, каким-то образом даже уклоняясь от своего прямого назначения священнослужителя в храме Божьем, как мы привыкли, и общению с духовными чадами, садится и находит время для того, чтобы собрать в книгу, вот в такое издание, и обратиться к людям посредством книги уже. Батюшка, благословите наших слушателей, мы вас слушаем. Бог благословит всех и помилует. Вот вы только что сказали, что прежде всего служить, проповедовать, но почему вот книгу хотелось составить, и в будущем, по милости Божией, хотелось бы все это продолжать. На примере любого святого мы должны стараться подражать им, как и апостол Павел говорил, что «подобнее мне бывайте, как и я Христу». И это в разных посланиях он часто повторяет. И мы видим, что Павел, как и другие святые, не только проповедовали, молились, служили людям, но и много писали. Потому что невозможно часто бывает к разным людям много или сказать, невозможно с ними часто быть, чтобы какие-то душеполезные вещи говорить. А с помощью книги можно сделать то, что под их рукой всегда эти поучения будут. Потому и те, кто и к нам в храм ходит, ко мне и на беседы, хотя и лекции еженедельно делаю людям, но вижу, да, что это недостаточно, и для того, чтобы больше человек узнал, даже вне лекции, вот предложил, например, вот данную книгу, как, впрочем, и другие мы предлагаем. «Есть заповедь Божия: чти отца твоего и матерь твою». Когда мы ее слышим, сразу на наш ум приходят те родители, кто нас родил. Или, по крайней мере, какой-нибудь священник, кто нас вот как-то воспитывает духовно. Но прежде всего, эта заповедь должна относиться вот к тем великим наставникам церковным, которые жили прежде всего в древности, потому что они являются отцами других отцов. Конечно, если взять новозаветные времена, прежде всего, это апостолы. А после апостолов идут уже затем святые отцы из поколения в поколение. Вот в данной книге мною предложены отцы древние. Марк Подвижник — это конец 4 века, Максим 7 и так далее. Это древнейшие святые отцы, на которых уже воспитывались многие-многие поколения других святых. И в творениях других святых мы видим много ссылок на них и повторов этих изречений и прочее. Поэтому очень важно нам действительно почитать наших вот отцов церковных, великих светильников, потому что они заботились о том, чтобы мы с вами духовно совершенствовались и были в раю. Потому что, как, например, об одном из оптинских старцев было сказано, хотя это о любом и святом, в том числе вот и нами упоминаемых, что они при жизни своей воспитывали многих людей для Царства Божия, и по смерти также продолжают это делать посредством своих молитв на небесах и посредством оставленных своих творений. Поэтому очень важно эти нам творения знать, этих великих святых. К сожалению, дьявол все делает для того, чтобы человек вообще никогда бы не узнал, а кто такие святые отцы. Если даже человек узнает, то дьявол делает, чтобы человек в руки бы их никогда не взял. А если удается нам и эту яму обойти, мы берем в руки, то дьявол борет нас скукой, унынию, непонятливостью и прочее все. Потому что, как Соломон, пророк, говорил, что враг боится голоса утверждения. Враг — это дьявол, голос утверждения — святые отцы. Потому что если мы со святыми отцами находимся в общении путем молитвы к ним, чтения их писаний, то дьяволу будет труднее с нами бороться. И в этой книге приведено изречение Марка Подвижника, который говорит, что кто не знает засады своих врагов, тот легко подвергается смерти. А враги — это бесы, они постоянно нам ставят разные засады, чтобы мы неправильно имели догматику в себе, неправильно имели понятие нравственности и прочее. А святые нам кратко, но полно об этом говорят, чтобы мы правильно бы свои пути в жизни наставляли. Более того, вот если вспомнить из недавно живших великих светильников Игнатия Брянчанинова, то он в согласии с другими отцами сказал такую вещь. Ну, я немножко тут дополню его. Можно от себя лично такое вот сравнение привести, что есть в любом государстве, конечно, царь, там подчиненные и так далее, такая иерархия, но все равно во главе царь, царь, царица и прочее. Также и в царстве евангельских добродетелей тоже есть свой царь, царица и прочее. Конечно, все добродетели нам необходимы, евангельские, нужно стараться все хоть понемногу да приобретать. Но особенно важно обратить внимание на царя, потому что и царя не будет, то будет просто беспорядок, хаос, и государство будет уничтожено врагами, бесами. А кто это царь? А царь — это чтение творений святых отцов. Это, конечно, каждому христианину просто надо действительно в своем уме это написать. Потому что без чтения творений святых отцов мы не сможем правильно понять ни слова Христа, ни слова апостолов, тем более Ветхий Завет. Все с помощью святых отцов. Потому что то, что в Библии написано кратко, святые это подробно объясняют. Также и когда читаем жития святых, тоже без творений и жития мы правильно не сможем понять. Это ведь и на опыте каждый видит. Я как священник, что сколько бывает у человека разных богохульных мыслей и слов, когда он не знает святых отцов, даже у тех, кто ходит в церковь. Он читает Библию, но находит там ереси различные, точнее, он извращает все. И жития читает тоже, ему некоторые жития служат как камень преткновения. Он спотыкается и начинает неправильно мудрствовать. Все с помощью святых. То есть учение святых отцов – это вот как раз тот чистый источник, который пропитан Святым Духом, да, из которого люди, безусловно, должны черпать. Это единственная такая живительная влага, которая помогает действительно и Библию прочитать, и в жизни своей руководствоваться Святым Духом, потому что человек сам не в состоянии напитать себя без посредства святых отцов. Батюшка, вот мне бы хотелось спросить вас, как вы для себя, и когда это произошло, как вы для себя открыли святых отцов? По милости Божией, я как раз, конечно, и рос, и учился еще во времена советской, да, советской школы. И как раз уже вскоре после того, как школу закончил, это было в 85-м году, и затем потихоньку вот стали книги-то появляться, особенно начиная с 90-го года. И храмы открываться. И вот с этого периода впервые мне стали попадаться на глаза вот книги вот этих святых. Конечно, я не знал, кто они такие. Но, беря их в руки и читая, видел эту глубокую мудрость и в то же время побуждения. Прежде всего, мне там вспоминается, вот палестинские отцы мне попадались, да, как там Авва Дорофей, там и другие святые. Потому, конечно, ихнее слово всегда было и сильное, назидательное, укрепляющее, потому что мы всегда видим вокруг себя больше неверующих людей, особенно, представьте, человека молодого, вот того времени, там, 90-й год, когда храмы-то еще никакой еще не открыт, сейчас только еще будут потихоньку. Только начиналось, да, еще, вокруг, да. Никого почти верующих нету, искренне ищущих Бога. И человек верующий, юноша, он пребывает как в одиночестве. А тем более познаний каких-то, да? Да. Святых отцов еще... вообще литературы практически не было. Да. Потому и вот это слово святых отцов, вступая с ними в общение, это поддерживало в том противоположном духе, который в данном случае меня окружал. Даже внешний вид мой, потому что вот начиная где-то с 20 лет, я уже окончательно решил для себя, что я не буду ни волосы, ни бороду стричь. И тоже в то время это было редкость, можно сказать. И от одних видели смехи, от других прочее. То есть это будучи студентом светского института, скорее всего, да, батюшка? Да, всех, и начиная и от домашних, и от знакомых. Все равно, прежде всего, кто ближе находится, здесь какое-то непонимание. А потом любой выход на улицу, он сопровождался какими-то насмешками или кощунствами, или прочими. Бывает, когда человек начинает как-то выделяться, а выделяется неизбежно, когда он ищет Бога. Потому что и внешне, и внутренне мы как-то пытаемся что-то делать. Не уподобляться общей массе скотоподобных людей, а как-то выходить из этого греховного болота. Потому вот слово святых отцов и молитвы к ним, и чтение, оно очень укрепляло. Особенно вот даже и слова святого Дорофея с того времени помнится. Он говорил, что сыны мира сего не любят вот сынов Божиих, тех, кто Бога ищет. И вспоминая это, всегда утешительно. То есть как раз укрепляла, да, эта фраза. Я как раз хотела спросить, вот какое наставление особенно запомнилось вот из тех времен. То есть, наверное, вот это, да, самое актуальное было? Да, прежде всего это, да. Ну и также из Библии читая, потому что мы видим, что и пророков, и любого человека, ищущего Бога, как апостол Павел говорил, что все хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гонимы будут, в том числе и неприятия, насмешки и так далее. Потому это всегда укрепляет, понимая, что это все неизбежно, это необходимо для нашего освящения духовного. Батюшка, вот очень часто люди, которые начинают читать духовные книги, они отвращаются, некоторые навсегда, некоторые на какое-то длительное время, но именно отвращаются от литературы, даже художественной классики, безусловно, имеющие важную ценность и для развития даже нашего менталитета, скажем, да, российского. Но вот как вы считаете, почему это происходит? И вообще, вот когда мы говорим, обращаясь, в принципе, к читателям, да, к людям, которые хотят сохранить в себе и культуру, и традиции российского народа, вот что можно сказать по поводу чтения художественной классики? Тут можно вспомнить слова апостола Павла. Он сказал, что в великом дому не только есть сосуды, золотые, серебряные, но деревянные и глиняные. Это он говорил и к разным людям, но и так как разные люди оставляют свои писания, то это можно отнести к этим писаниям. Потому есть действительно разные книги, как или деревянные, или глиняные, есть серебряные, есть золотые. Конечно, золото самое высокое, самое чистое, это творение наших святых отцов, прежде всего. Их, конечно, надо знать по именам, прежде всего, тех великих, потому что многие в церкви у нас писали, но есть такие главные столпы церкви, потому что даже есть и разные творения святых отцов, которые не в первую очередь рекомендуются для познания глубоких истин христианских. Вот в данном случае в своей книге, конечно, я использовал тех, кто принадлежит к этим столпам церковным. Потому, конечно, когда человек вкусит меда, вкусит сладкого, он не захочет горького. Поэтому, конечно, вот лично я не помню, когда эту классику читал в последний раз. Наверное, может, то есть перечитывать не хочется, время, да? Нет, конечно, не хочется. Вкусивший сладкого не захочет горького. Это не значит, что я отрицаю даже хорошие произведения там, классической литературы. Но все равно есть хлеб более высокий, более целебный для нас. Потому кто к этому придет, то и слава Богу. То есть не надо осуждать людей, которые увлекаются художественной классикой, но важно действительно помочь им тоже разобраться, где приоритеты, да? Вот эта градация, наверное. Если взять вот художественное произведение, классика, повествуется о каких-то личностях, и сам писатель дает какие-то философские, может, и богословские, как он думает, какие-то поучения. Но если возьмем личности, то для лучшего изучения личности это прежде всего жития святых. Mm-hmm. Если в художественной литературе бывает или вымышленный образ, или с кого-то подобие берет. Ну, а здесь в житиях конкретная личность, историческая, святая, для нас полезная. Потому хорошо, как и в древности бывало, в благочестивых домах, что детей воспитывали на житиях святых. Mm-hmm. Не сейчас, как на каких-то вымышленных образах, да, потому и у нас дети-то современные-то весьма далеки, потому что не на тех примерах учим. Mm-hmm. Тем более в литературе не так уж и много кого бы там, тем более вымышленные часто образы. А по поводу разных философских размышлений писателей, даже если возьмем и верующих наших, даже того же Гоголя. Да, мы знаем, что он был человек и верующий, и даже в конце жизни хотел в монастырь, но Лев Оптинский не благословил. Но когда он сам познакомился с творениями святых отцов в Оптиной и стал оглядывать, вспоминая свои писания, там «Мертвые души» и так далее, то он увидел действительно вот высоту святых и свои писания. По преданию сохранилось, что он просто некоторые вещи хотел бы даже и сжечь, но уже было невозможно, все это распространено. Потому он просто сравнил вот это золото и это деревянное. Наполненное страстями все равно людскими, хоть и действительно нравственными поучениями, что называется, но уровень-то, безусловно, это не золото и не серебро. Батюшка, а вот вы по своей жизни, вы рассказываете, что обратились к чтению духовной литературы, открыли для себя святых отцов, но и, в принципе, вы стали воином, даже вот в своем внешнем виде, да? То есть это было уже противопоставление, это было следование вот этому духу православия. Но вот насколько вы стремились поучение святых отцов донести вот до своих близких, как вы говорите, которые прежде всего становятся непонимающими людьми, непонимающим окружением, вот насколько их души откликались на, может быть, какие-то ваши реплики, ваши рассказы о житиях святых, о их поучениях? Ну, во-первых, каждый христианин является воином. Это в молитвах ко крещению говорится, потому каждый должен воинствовать против своих грехов, страстей, людского невежества. Что касается ближних, конечно, хотя не всегда бывало действие правильное, потому что здесь и зависит от нашего опыта, и не сразу опыт приходит, не сразу и начитанность, потому оглядывая свою жизнь, прежде всего, как вот святых отцов знаю, вот, конечно, здесь много разных и ошибок, потому что что-то по невежеству, что-то по малоопытности, потому что даже знаешь, но не все можешь исполнить, потому что благодати-то нету в должном, можно сказать, объеме, чтобы что-то искоренить в себе и в другом. Но ближнему всегда хотелось донести прежде Слово Божие, прежде всего своим молчанием. Потому что по милости Божией как-то себя в детстве помню, да и сейчас всегда тянуло как-то больше к молчанию. Но это и неизбежно, потому что слово наше, оно не всегда бывает и правильным, не всегда удачным, мы все перескажем, а когда мы более себя тихо ведем, смиренно, то любой человек, он всегда больше тянется к тому, кто себя более тише ведет, а не тот, кто шумит, вот самый говорливый. Больше всего слышно бывает не того, кто много говорит, а кто тихо сидит, его громче слышно. При этом к нему всегда тянется, потому что и Бог наш является великая тишина, и в душах более тихих и молчаливых он пребывает. Ну, конечно, если человек со смирением все это делает, а не с гордостью, там, молчит и прочее. То есть люди все-таки ищут понимание, умение выслушать, да, это вот как раз та любовь, в которой мы стремимся научиться, да, всей своей жизнью. Бог есть любовь, и действительно она не обязательно в каких-то золотых словах проявляется, но и в молчании, в понимании, да, это так. Батюшка, а вот если говорить о книге, Я напомню, что она называется «Догматы, нравственность и богослужение как средство к преуспеянию в духовном совершенстве». Вы выбрали для того, чтобы вот как составителю поработать, как автору-составителю, творение жития святых, напомню, Марка Подвижника, Максима Исповедника и Петра Дамаскина. То есть вот эти преподобные, трое преподобных, стали теми духовными наставниками, которые будут и для читателей вашей книги. Пожалуйста, вот скажите, какие для вас были открытия вот в каждом из этих личностей? Что вы могли бы вот, ну, коротко, ну, вот как-то ярко сказать о каждом из этих преподобных? Вот эти трое преподобных, я их немного позднее для себя открыл, потому что, прежде всего, на отцов святых из других стран, прежде всего, палестинских, а Максим, Марк, это немного чуть позднее для меня они открывались. Конечно, каждый святой — это особенное открытие, как вот и один из палестинских тех древних говорил в Арсенофе Великий, что нету воли Божией, чтобы один святой написал все о божественных истинах. Хотя он может, потому что в Боге пребывает. Но Бог хотел многих святых прославить, и каждый святой несет вот это великое Божие золото. Поэтому в каждом святом мы найдем что-то изумительное, поражающее, и просвещающее нас и укрепляющее. Ну, а в каждом святом это множество таких вещей, и в догматике, и в нравственности, и в богослужении. Вот если взять Максима, особенно для меня, ну вот на данный, если особенно этот момент, прежде всего, такая вот важная вещь, что когда мы вот участвуем с вами в богослужении, конечно, надо помнить, что богослужение, оно несет духовный смысл с собой, даже вот разных внешних действий. Ну, человек постепенно как-то это понимает, да, что каждое действие несет какой-то смысл. Но Максим Исповедник здесь, а у других святых отцов это не встречается, он говорит, что помимо этого общего смысла есть еще три смысла духовных. Почему три? Потому что есть такие три духовные возраста. И он их называет словами как верующие, деятельные и созерцательные. Эти три возраста, о них разные святые говорили, разными именами называя, как или раб, наемник, сын. Максим здесь другими словами дополняя их. Но по поводу богослужения очень важно, он вещь эту говорит. Вот еще такие три смысла. Он там литургия толкует. Но если читатель поймет вот эту схему Максима, вот по этим трем возрастам, то он может просто с помощью того же святого, с помощью Божией, и здесь толкование его дополнить, взяв и вечернее богослужение, утреннее и так далее. Поэтому даже когда в своих беседах в храме лекции даю, то помню эту схему Максима, объясняю и другие части богослужения, о которых Максим не говорил, но уже понятный его смысл. Потому что и первая ступень, говорит, верующие, здесь что-то о догматах, потом в деятельной, тут о добродетелях смысл, в богослужении, в частях его, и третий, как созерцательный, умозрительный. Батюшка, у вас получается очень много работы и на лекциях, и просто духовного попечения, когда с конкретным человеком, да, обращающимся к вам за советом, за духовным наставничеством идет разговор. Вот как вы считаете, насколько легко каждое сердце откликается на поучение святых отцов? Или это разная степень? То есть вот каждый ли человек, припадая вот к этому святому источнику, да, к своим истокам, трудно или легко понимает разницу между вот этим целебным, что называется, питьем, и тем, что ему приходилось испытывать ранее? Вот если мы возьмем вообще любое творение святого отца, любой святой писал для всех возрастов. Это очень явно видно. Некоторые их поучения относятся просто действительно к младенцам во Христе или даже тем, кто вне церкви. Mm-hmm. Есть поучения для тех, кто подвязается. Есть поучения для монашествующих, для отшельников. Потому каждый человек в писании святого отца найдет для себя. Но при этом вот тоже это важно помнить, возлюбленные, что здесь и нужно вот это помнить, что есть вещи, которые непосредственно уже и для меня написаны, а есть, которые больше не как для теории, потому что на данном этапе для меня это невозможно, но и Бог и не требует. Но для духовного настроения такого и теоретического познания, и для стремления к духовной жизни, вот и это тоже полезно будет читать. Конечно, каждый человек, он откликается когда ему говорится слово «отеческое», оно, слово «отеческое» сильно, и оно каждого человека пробуждает от греховного сна и обличает это лукавое сердце, и сердцу некуда укрыться. Конечно, если мы слово «отеческое» будем говорить со смирением, с любовью, сознавая, что мы сами, конечно, и немощные, и не все исполняем, то слово оно будет иметь великое действие. Вот согласитесь, даже одни и те же слова, сказанные различными людьми, будут восприниматься по-разному. Mm-hmm. Почему? А потому что каждый говорит, или один больше со страстями своими, с какой-то злобой, а другой больше от смирения. Или с осуждением, да, или с любовью к человеку. Потому, конечно, слово святоотеческое, оно целебно, но, опять же, в чьих устах оно будет звучать. Да. В иных, может, как кощунство, в других, как действительно вот целебный источник. Ну, особенно эта роль, конечно, у священника, прежде всего, у духовного отца. Вот особое. Батюшка, мне бы хотелось в завершение нашей передачи обратиться к тем словам, которые вы привели в предисловии к своей книге. Я повторю, она называется «Догматы нравственности богослужения как средство к преуспеянию в духовном совершенстве». И составлена она на основе духовных наставлений преподобных Марка Подвижника и преподобного Максима Исповедника и преподобного Петра Дамаскина. Здесь приводятся вами слова преподобного Максима, говоря уже о цели, которую вы преследовали в своей книге, посылаю твоей честности слово о любви. И это не моего ума плод, но прочитав Писание святых отцов и набрав оттуда, препровождаю то к тебе, прося читатель с благою мыслью, ища одной пользы и не обращая внимания на некрасоту речи, и молиться о моем недостоинстве, чуждого всякого плода духовного. Прошу также не вменить к отягощению написанное, будто я возлагаю бремена тяжкие на совесть, ибо я исполняю заповедь послушания. Говорю сие потому, что нас, отягчающих совесть словами наставительными, много, а учащих делами или учащихся из дел очень мало. Открытое в них окажется душеполезным по благодати Божией, если кто будет читать не с путливым духом, а со страхом Божиим и любовью». Я думаю, что, безусловно, эти слова адресованы каждому из нас, прежде всего, вот, кто тем более пытается обращаться совершенно со своей немощью и со своими грехами к слушателям, к читателям православного радио «Воскресенье», православных газет. Я думаю, что, безусловно, простят наши слушатели и наши читатели, и, конечно же, то, что написано священником – это только милостью Божией сделано, так же, как наши грешные слова, которые мы, может быть, действительно, как то, подобно любому христианину, пытаемся, как миссионеры, донести до людей, которые еще, может быть, не открывали эту книгу или не открыли дверь храма. Помоги нам, Господи, вот в наших делах, чтобы мы общими усилиями пришли к тому источнику, к тому святому источнику, к Слову Божьему, к православию, к нашим российским исконным традициям, культуре. И для того, чтобы мы различили вот ту чистую воду, которая действительно напитает и дух, и душу, укрепит тело, и привели к этому истоку, чистому истоку и наших детей, и наших ближних, и дальних. Батюшка, что бы вы в заключение сказали нашим слушателям? Хотелось бы напомнить вот еще раз о том, что много есть добродетелей евангельских, и мы все их должны приобретать, но главный добродетель или царь – это творение святых отцов. Почему? Потому что и читая эти писания, мы с вами увидим действительно, а какие есть вообще добродетели евангельские, какие есть противоположные грехи, как от грехов избавляться, как приобретать добродетели, как и наши святые это и говорят о том единогласно, что говоря о других писаниях святых до их живших, да, но это и относится и к ним, когда они сами затем написали, что писание святых можно сравнить с одной стороны как с таким зеркалом, глядя в это зеркало, человек и себя увидит, что он себя представляет вот перед лицом Божьим, и лучше увидит вещи видимые и невидимые, правильные их. Потому что без святых отцов мы о видимом будем иметь кривые понятия и на все видимое и невидимое, в общем, так же. С одной стороны зеркало, а с другой стороны это сборник лекарственных средств. Ко всякому своему греху, телесному, душевному, человек здесь найдет эти лекарства. Поэтому и брать надо эти писания, и брать их не только для просто познаний теоретических, но прежде всего для практического применения, то, что на данном этапе для нас возможно. А каждый святой писал для всех уровней. Потом будем смотреться чаще в это зеркало и будем принимать эти духовные лекарства, чтобы наша душа не болела грехами, а все бы больше выздоравливала, чтобы в Царство Божие попасть, потому что Царство Божие — это не дом болящих, а дом выздоравливающих или выздоровевших людей. Поэтому Бог да поможет нам в этом и помилует нас. Спасибо, Господи, батюшка. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях был отец Андрей Шестаков, который служит в Екатеринбургском храме всех святых. Отец Андрей стал автором книги «Догматы, нравственность и богослужение как средство к преуспеянию в духовном совершенстве». Я думаю, для многих наших слушателей и потенциальных читателей этой книги, книга отца Андрея Шестакова, собранная благодаря поучениям святых преподобных отцов, станет тем чистым источником и, может быть, для кого-то истоком для того, чтобы прийти к азам православия, к возрастанию духовному для себя, для своих близких, для своих детей. Ну и откроем небольшой секрет, отец Андрей будет продолжать работу, да, батюшка? И другие наши духовные наставники откроются благодаря отцу Андрею Шестакову для широкого круга. И я бы хотела сравнить его книгу также с вот тем чистым источником, чистым родником, который поглощается не огромными глотками, может быть, да, и не залпом. Эту книгу, безусловно, надо читать вдумчиво, потому что она обнимает очень многие темы, темы трудные для, может быть, легкого восприятия, требующие особого труда и души, и, может быть, и молитвенной помощи. Так что спаси Господи, батюшка, и помоги вам, Господи, продолжить эту работу, а мы будем ждать следующую книгу вашу. Храни всех, Господь. Спаси Господи. До свидания, дорогие наши слушатели. Храни вас, Господь. Матричной, но и в ковчеге сыновья. ковчега отворилась, и вышел Ной, вышел Ной, вышел Ной, а за ним в открытые двери вышли люди, вышли звери, Бог!